Текила джаз. Фус. Музыкальное сопровождение Рашид какой предполагал? Константин. Поначалу он вообще об этом не думал. Он говорил, что потом уже после съемок сядем в Алма-Ате в студию и что-нибудь запишем. Там хорошая студия на Казахфильме по тем временам была. Но что конкретно писать, разговоров не было. Потом уже на съемках сложился такой коллектив, названия еще не было, прообраз «Текила джаз». Там долгая история. У меня была своя группа, и еще была группа «Пупсы», в которой и я, и Дусер тоже участвовали. Плюс у нас с Женей была команда, которая играла поп-музыку. И так получилось, что в процессе съемок распались и «Пупсы», и «Объект насмешек», и моя группа тоже прекратила функционировать. И получилось, что несколько людей, которые общались достаточно плотно, объединились в новый коллектив, чтобы хоть что-то играть. И тогда Рашид попросил нас сочинить и записать для фильма песни или музыку максимально шумную, скрежет и все такое. Ужас нечеловеческий ему был нужен. Мы как могли это изобразили. Эта песня вошла потом в фильм, в сцену мотоциклетной вечеринки, где группа за решеткой играет. Все это и определило в какой-то степени звук группы, которая впоследствии стала называться «Текила джаз». Потом еще в фильме попали какие-то отдельные музыкальные фразы, которые мы записывали вдвоем с Рикошетом на студии «Казахфильм». Плюс туда вошла музыка группы «Четыре ветра», которая была у нас с Женей. Там много всего намешано, наверное, потому что после того, как Цоя не стала, Рашид вообще с трудом представлял, какая музыка должна звучать в фильме. Во всяком случае, никого не хочу обижать, но равноценной замены кино не получилось. Фус, как ты считаешь, кого бы могли играть в фильме музыканты группы «Кино»? Ну, с Цоем все понятно, главная роль. Константин. Ну, Тихомиров, наверное, сыграл бы ту роль, которую Костя Шамшурин исполнял. Каспарян был бы злодеем, а Густав, не знаю, наверное, тоже злодеем.